Глава шестая. Бедствие. Король гол. У него больше нет никаких иллюзий по поводу своей власти. Смерть оказалась сильнее. Он даже становится безучастным ко всему происходящему. Как доведенная до изнеможения Кассандра, Дюма, не надеясь отвратить ход событий, предвидит. Принцип уже перестал действовать. Вот-вот даст сбой и человек. Говорит он об этой республике после выборов весной 1849 года, вернувшейся к консерватизму, и о ее президенте, непостоянном и вызывающем беспокойство Бонапарте. 1 февраля 1850 года грустно завершила свою карьеру Ле Муа, когда этого «La France Nouvelle», главным редактором которой был Александр. 1-30 июня 1848 года. В эйфории революционной победы все было поверили, что пресса может все. Разве первое правительство не было эманацией публикаций в «Националь»? Однако лавина новых газет, появившихся в первое время, наталкивается на финансовый барьер. Подписчики, по горло сытые проповедями, обращаются к старым изданиям. К тому же большинство этих политических газет-однодневок адресованы тем, кто не умеет читать. Дюма теперь пишет лишь для газет, возглавляемых кем-то другим. В первую очередь для «La Presse» Жерардена, но также и для «L'Evenement» братьев Гюго. Адская бездна, Бог располагает. Можно ли вновь поставить на ноги исторический театр? После успеха «Шевалье Дарманталя» летом 1849 года, 46 представлений, несмотря на неблагоприятный сезон, и вполне удачной карьеры «Женской войны», Дюма дает одну из своих лучших драм. «Граф Герман», интригу которой он позаимствовал в одной из комедий Лефевра, печально провалившийся в театре Водевиль. 22 ноября 1849 года Меленг, Лаферьер и Беатрис Персон приносят историческому театру его последнюю блистательную победу. На представлении присутствовал принц-президент. «А где же был господин Дюма?» — вопрошает газета «Le Corsair». «Господин Дюма?» Был в укромном уголке и оплакивал там одновременно непостоянство всего человеческого и тот факт, что люди слишком легко и с готовностью все забывают. Господин Дюма не имеет ровным счетом никакого отношения к тому приему, который был оказан президенту. Господин Дюма, как всегда в дни премьер, оставил для герцога де Монпансье две ложи, чтобы избежать огорчения видеть в этих двух ложах другого принца. Наконец, за весь вечер господин Дюма обращался к президенту лишь письменно. Через господина Бачиотчи он попросил его помиловать зятя режиссера исторического театра, арестованного накануне за призывы к мятежу. «Я, сударь, не из породы забывчивых, и будь моя воля, на следующий день после февральской революции исторический театр был бы переименован в театр Монпансье». Из письма к директору Le Corsair 25 ноября 1849 года. Развод оформлен окончательно и предан общественной огласке. Такая республика с таким президентом не для него. Он от нее отрекается. Кем он станет? Орлеанистом? По-видимому, Дюма сожалеет о несостоявшемся регентстве и об изысканной учтивости герцога де Монпансье. Александру жаль себя, человека, который при Луи Филиппе шел только вверх и к вершине, но Луи Наполеона никогда. Александр в одиночестве. Он разрывается между ненавистным президентом и прошлым, в которое смотрит как в зеркало. Он порвал с забывчивым Остейном, в декабре заменив его Максом де Ревелем, очень быстро проявившим себя жуликом и прохвостом. Исторический театр все еще отбрасывает на бульвар последние отблески своей славы. Макс де Ревель, 16 мая уволенный по ходатайству актеров, уступает руководство графу Д'Олону, наивному простаку, вложившему в это дело все свое наследство. Театр осуществил постановку «Урбена Гранди». В нем вновь дают «Полину» и «Сломанные соломинки», одноактную комедию в стихах Жюля Верна, но публика продолжает дезертировать. Дюма беснуется и крутится, как белка в колесе. Он умоляет префекта полиции не быть слишком строгим к продавцам билетов, ведь чтобы пережить лето, нам пришлось провернуть одну комбинацию с авторскими билетами, выдаваемыми руководством исторического театра. 14 июня 1850 года. 30 тысяч франков бедного Д'Олона поглотили выплаты ворчащим актерам. Вскоре этот временный директор уступает опасную честь руководить театром более чем второстепенному актеру Долиньи. Этим повышением он обязан роли Томпсона, сыгранной когда-то в Ричарде Дарлингтоне. Заправляет всем Дюма. Долиньи, как и Д'Олон, всего лишь одна из его марионеток. В соответствии с тайным соглашением от 23 июня 1850 года, Д'Олон уступает Долиньи все права на руководство театром и обещает свою поддержку в получении этой привилегии. Дюма же обязуется вернуть Д'Олону вложенные в гибнущий театр 45 тысяч франков. Долиньи встает на дыбы. Актеры Александра перебиваются с хлеба на воду. «Открой этот ящичек», — говорит он как-то жалующемуся на нищету Бутену. «Если там есть деньги, возьми половину». Лето — мертвый сезон. Кассир Мерл причитает у пустой кассы. Чтобы возродить интерес, театр продолжает давать новые пьесы, по-прежнему основанные на произведениях Дюма. «Охота на Шастра», «Птицу мечты», «Корсиканские братья». Но все бесполезно. Поручительство никто представлять не стал. Долиньи, так и не добившись права возглавить театр, предпочел отойти от дел. Новую марионетку Дюма зовут Гервиль. Он драматург, соратник Вивьена Давида, специалист по дискуссионным вопросам. За неимением свободных средств эта операция тоже обречена на провал. Актеры, не получающие жалования, подстрекают к мятежу и решают спилить сук, на котором в течение трех последних лет им так уютно сиделось. После представления 16 октября играть они отказываются. На 17 и 18 заявлены «Пастух Лазарь» и «Полина», позже внеочередные спектакли. Но каждый раз все они отменяются. Наконец, в довершение своей неслыханной подлости, четверо из актеров обращаются в ноябре в административный суд Сены с требованием возбудить против Д'Олона и Долиньи процедуру банкротства. Александр проглатывает свою печаль и закипает от гнева. «Как? Да кто они такие, эти актеришки, набрасывающиеся на него через подставных лиц? Во-первых, это господин Дюпюи, которому господин Дюма за все время доверил одну единственную роль кардинала Дюбуа в «Шевалье д'Армонтале». Это господин Готрон, по отношению к которому господин Дюма проявил немилость, отказав ему в роли де Морсера в «Монте-Кристо». Наконец, это господин Ленже, артист, которого терпели лишь из снисхождения, не получивший ни одного ангажемента. Злобные посредственности, приведшие в действие адскую машину правосудия. В ходе расследования было документально установлено, что Александр принимал участие в руководстве театром и был одним из его директоров, если вообще не единственным. Он больше не может прятаться за своих преданных вассалов, Отныне его судьба решается в зале суда. По-видимому, посредством одного из последних правовых документов Дюма заявил, что отходит от театра и освобождает себя от ранее взятых обязательств перед застройщиком. Слишком поздно. Судебные слушания следуют одно за другим. 6 декабря 1850 года представитель актеров в суде требует, чтобы Дюма разделил ответственность за банкротство вместе с Д'Олоном и Долиньи. Адвокат Александра не уступает врагу ни пяди, но оглашенный 20 декабря приговор обрушивается как нож гильотины. В нем говорится, что иск заявителей против Д'Олона не может быть принят к производству в силу того, что тот формально никогда не был директором театра. Но, как следует из многочисленных документов дела, с 1 июля 1850 года вплоть до закрытия театра Долиньи и Дюма фактически были единственными руководителями исторического театра и управляли им на свой страх и риск. Они действительно ежедневно получали от представлений прибыль, брали на себя обязательства, подписывали договоры, одним словом осуществляли общее руководство. Поэтому они сообща должны нести ответственность за все свои действия и поступки. Хотя Дюма утверждает, что всегда выступал лишь с позиции драматурга, заинтересованного в постановке своих произведений, все полученные в ходе судебного процесса доказательства свидетельствуют об обратном, что он несет всю полноту ответственности за руководство театром. Сия мотивировочная часть судебного постановления звучит похоронным звоном. Дюма и его подручный статист Долиньи объявлены банкротами в качестве фактических содиректоров и руководителей исторического театра. Сообщение об этом публикуется в газет «De Tribuno». Кредиторы наперегонки устремляются к судебному исполнителю и устраивают у его двери давку. Дюма не сдается. Подает апелляционную жалобу на это судебное решение и требует отменить признание его банкротом. И еще одну жалобу против тех, кто желает, чтобы Д'Олон тоже разделил судьбу Дюма и Долиньи. Дело грозным предвестником опасности зависает в воздухе. После закрытия исторического театра и финансового краха привычные воспеватели достижений Дюма куда-то пропали. Даже сам Маке, верный Маке, и тот проявил строптивость. На что Дюма ему отвечает: «Я обязался сочинять совместно с вами 3 пьесы в год. В первый год мы написали «Королеву Марго» и «Жирандистов» «Шевалье де Мезон Руж». В тот год этого было предостаточно. Это отнюдь не моя вина. Это наша вина». 1847. Блестящий год, когда 2 этих произведения сами по себе каждый вечер привлекали неиссякаемый поток восторженных зрителей, это если не считать Гамлета, которого давали и раньше, а тогда лишь возобновили его постановку. На 2-й год мы написали «Кателину» и «Монте-Кристо». Этого было достаточно, и вы сами согласились на этом остановиться ввиду прекращения платежей со стороны Остейна. 1848. Революция, прервавшая полет Монте-Кристо и вышвырнувшая зрителей на улицу. Остейн больше не платит каждый вечер по 100 франков. За 3-й год мы сочинили «Мушкетеров», «Дарманталя» и «Женскую войну». И лишь на 3-й год я воспользовался своим резервом и по просьбе Остейна сотворил «Графа Германа», которого 2 раза предлагал вам написать в соавторстве. 1849. Возвращение порядка после президентских выборов и возвращение к надежде. Но после женской войны, закончившейся почти что провалом, Маке устал так много работать, не всегда получая за свои труды достойную награду, которую его именитому соавтору, раздавленному долгами, порой не удавалось ему выплачивать. В этом году мы опять же сочинили «Урбена Гранди», и поскольку вы совершенно справедливо на 2 месяца прервали работу, я вам сказал, вы углядели пьесу в Шико, «Графиня де Монсоро». Я ее там не вижу. Так сделайте же из этого романа пьесу. Сегодня вы говорите, что я работаю в соавторстве. Сколько раз, друг мой, я говорил вам прочитать «Полину». Почему я пытался сделать пьесу по мотивам «Кориколо», «Везувий», даже не упоминая своего имени? Чтобы оплатить тот самый долг, о котором вы, мой дорогой друг, говорите. Как еще я могу по нему расплатиться, кроме как делая деньги всеми доступными средствами? Теперь у меня написано треть ланскнехтов. Что из этого получится, я не знаю. Еще у меня готова треть Полины, не потребовавшая от меня ни работы над исполнителем, ни работы над постановкой. Я написал половину пьесы для Водевиля. Ну и что же я сказал Дюлонгу? Театральный агент. Что все это мы зачтем в счет Маке. Начало мая. 1850. Исторический театр агонизирует. Маке от досады выходит из дела. Дюма изворачивается как может и бросается в сомнительные театральные авантюры. Он отдает Гранже и Монтепену свои романы «Полина» и «Корсиканские братья», а также принимает участие в постановке «Рыцарей Ланскнехта», которых 4 мая 1850 года дали в «Амбигю комик». И что же? Конец сотрудничеству? Дюма в отчаянии. Соавторство с кем-то другим, кроме Маке, он считает невозможным. Это что-то вроде измены, да еще какой. Отныне их совместными усилиями не родится ничего великого и значительного. И тем не менее, на затянутом грозовыми тучами небе есть один просвет. Пытаясь из последних сил спасти исторический театр, Дюма подумал о том, чтобы ради Меленга переделать свою дочь регента, пятиактную комедию, когда-то даваемую в Театр Франсе, в драму в 12 сценах под названием «Капитан Лажонкьер». На роль Элен он ищет юную поэтичную актрису. Мадемуазель Жорж, его старая подруга, живущая тем, что дает уроки, рекомендует одну из своих учениц. Констан – это фамилия ее воспитанницы. Они попросят Изабель Констан прийти вечером и всем вместе поужинать. Когда это дитя, свежее, белокурое и белоликое, входит в комнату и глядит на метра своими задумчивыми голубыми глазами, Дюма покорен. Он, наконец, нашел свою Офелию, Джульетту, которую так долго искал. Он предоставляет ей ангажемент. Беатрис Персон, излюбленная султанша Дюма, отправилась на гастроли в Гавр. Александр должен к ней присоединиться. «Моя милая кошечка, у меня недостаточно денег, чтобы уехать в час. Они будут у меня только вечером, и я выйду в 11. Охота на Шастра, птицу мечты, была просто великолепна. Но, тем не менее, мы тут же должны взяться за дело и приложить все свои старания. Надеюсь, ты знаешь свою роль?» Из письма к Беатрис Персон, 2 августа 1850 года. Какую роль? Разумеется, Элен. Он заставляет репетировать ее юную актрису, которая не исполнилась даже 15 лет, урожденную Жанну Констан, появившуюся на свет в Эксидейле 24 декабря 1835 года. Не имея возможности играть свои 48 лет Ромео, он примеряет на себя амплуа Пигмалиона. Изабель обладает прекрасной дикцией, но она робка и отличается хрупким телосложением. Как она терпит требовательную любовь своего старого любовника? Как она выдерживает бурю, которую устроила Беатрис, когда, вернувшись из турне, обнаружила, что ее обошли и на сцене, и в постели? Беатрис подает в суд жалобу на Долиньи за несоблюдение условий контракта и предъявляет письма Александра. Вы вольны делать что угодно. Единственное, вы прекрасно понимаете, что видеться на репетициях нам будет неприятно. Откажитесь от роли. Деньги вам будут выплачены независимо от того, будете вы ее играть или нет. Из письма к Беатрис Персон. Начало сентября. Вы хотите, чтобы я оказал вам последнюю услугу? Хотите, чтобы я попытался найти вам ангажемент в России? Возможно, я смогу это сделать. Вчера мне предлагали многое, от чего я отказался. В том, что я попрошу для вас, мне не откажут. Неприятное это дело. Устранять тех, кто тебе больше не нравится. Что может комедиантка против всемогущего повелителя театра, кроме как отойти в сторону? И 23 сентября 1850 года Изабель превращается в нежную и хрупкую Элен. Рядом с Меленгом, всюду успевающим и играющим поочередно три роли – кардинала Дюбуа, Лажанкьера и Мутоне. Успех более чем значительный. Часть его достается и Изабель. Но, чтобы возродить театр, этого явно недостаточно. Изабель, которую Александр уже зовет Зирзой, играет в пьесе лишь 15 раз. Любовь отводит стрелки часов назад. Александр вновь юн и счастлив. Но угроза нависает даже над этой его любовью. Я любил ребенка. Как могла любить меня она, несмотря на столь значительную разницу в возрасте? Как отдалась мне, несмотря на свою чистоту и целомудрие? Это была тайна, которой я воспользовался, не пытаясь в нее проникнуть. Но такое блаженство не могло длиться долго. И однажды заявила о себе болезнь. Я послал за своим врачом. Он пощупал ее пульс, приложил к груди стетоскоп, попросил подышать и прислушался к ее вдохам и выдохам. Затем выписал рецепт. Велел каждое утро давать ей ложку рыбьего жира и полстакана молока ослицы, которое она допивала вечером, не чувствуя себя достаточно сильной для того, чтобы выпить все сразу. На прощание он произнес такие слова. «Друг мой, пощадите ее. Это цветок, который в равной степени может убить и холод, и жара, но в первую очередь любовь».